Глава 7. Последующие двое суток глава корпорации занимался подготовкой к предстоящим ремонтным работам на корабле фанатиков из секты Семи Илгуса. На кону стояла его репутация. Одно дело методом проб и ошибок латать свое имущество, и совсем другое — выполнять ответственный заказ. Имея огромный массив теоретических знаний в технической сфере этого мира, Гуран в практическом плане был полным нолем. Наш герой осознавал, что подход к организации технических работ в этом мире и на Земле отличаются кардинально. Это вам не в земной мастерской гайки да болты крутить и с помощью такой-то матери стимулировать активность персонала. Здесь залог успеха в умении четко ставить задачи в практических навыках, управляться с продвинутой техникой и искусственным интеллектом. Теоретически глава корпорации подковался на славу, осталось не напортачить на практике. Первый этап подготовки заключался в повышении технического уровня участников предстоящего действа. Гуран прекратил все работы в доке и загнал двух инженеров и тройку техников в медотсек для ускорения загрузки баз под разгоном. Не забывал и сам посещать медика каждые 8 часов. В результате к прибытию виновника банкета персонал загрузил все выданные им базы. Сам же глава корпорации закончил загрузку ремонтной механизмы 6 ранга и начал административное управление 5 ранга. Механисты не подвели и продали эту базу Гурану с большой скидкой, уменьшив его счет всего на 120 тысяч кредитов. Умение управлять бизнес-процессами в этом мире стоило недешево. Вторым этапом подготовки явилось слаживание команды и освоение на практике техники вспомогательных средств. Аширские инженеры, загрузив пилотские базы, налетали по десятку часов тестовых полетов на эсминцах «Хамнук». Техники же, также входя в состав команды эсминцев, оттачивали мастерство владения манипуляторами. Команды сложились дружные, а ширская техника была для них родной, так что ребята справились на отлично. Запрос на соединение от Ханая застал Гурана на флагмане корпорации. Появившаяся голограмма физиономии торговца в центре рубки становилась уже практически родной. «Здравствуй, мой друг. Сыны Илгуса уже в системе ГАКС. Пришли координаты своего ремонтного дока. Судно называется «Путь Цоя». Брат Корнифекс ведет тебя в курс дела по вопросам ремонта». Глава корпорации поприветствовал Хана и отправил инфопакет с координатами дока. Он поймал себя на мысли, что мандраж куда-то испарился, а им овладевает безбашенный кураж. «Док номер 27», — уточнил Гуран, — «пусть паркуются рядом с перерождением. У меня все готово для проведения работ». «Вопросы торговли мы с тобой обсудим позже», — заверил землянина Ханай. «Я изучил весь захваченный груз, мне есть что тебе предложить. На корабль я прибуду через 2 часа. Великий Хагдан», — попрощался Ханай и прервал связь. Через 1,5 часа сенсоры перерождения засекли приближение к парковочной зоне дока 27 станции Находа сигнатуру среднего антранского грузовика с идентификатором «Путь Цоя». Гуран активировал оптические системы флагмана, и большая галопанель показала корабль, напоминающий очертаниями аппарат из известного фильма. Приплюснутая бутылочка для гамбургера с торчащими впереди клыками, которые в этой гражданской версии играли роль небольших доков. В военной модификации там обычно располагались тяжелые плазменные орудия, а сами клыки перед выстрелом раскрывались как 2 лепестка. Судя по проплавленным дырам на корпусе и только половине работающих маршевых двигателей, досталось кораблю неслабо. Включив торможение и подработав маневровыми двигателями, путь Цоя расположился в 100 метрах от перерождения. Из его дока вынырнул небольшой челнок и шустро направился к стыковочному доку флагмана корпорации. Прибывшая делегация состояла из 2 средних лет хагданцев с татуировкой знака Илгуса на лысых головах. Гуран их встретил в доке в компании 2 инженеров. «Мое имя Корнифекс, а это брат Хамисида», — представил себя и товарища один из гостей. «Уважаемый Ханай заверил нас, что здесь нам помогут с ремонтом корабля». «Мое имя Гуран. Илгус — это любовь, и помочь детям его для меня в радость. Я готов провести диагностику корабля и приступить к работам». «Рад это слышать, уважаемый Гуран. Ты получишь доступ 1 уровня и все необходимое для проведения ремонта. Прошу проследовать на судно», — пригласил Корнифекс и направился на челнок. Гуран с одним из инженеров последовал за сектантами. Внутри антранского корабля повсюду наблюдались следы боя. Док был завален покалеченными малыми кораблями и пустыми спасательными капсулами. Тут и там Гуран натыкался на следы от энергетического оружия. На одной из грузовых палуб из пробитой переборки торчала половина корпуса легкого десантного бота хагданского производства «Джурук». Это скоростное маневренное судно малого класса четвертого поколения имело форму трехгранного наконечника. На его борту размещалось 20 человек штурмовиков и звено трех боевых дроидов. Своим тяжелобронированным заостренным носом оно буквально проламывало корпус корабля, доставляя абордажную группу к месту штурма. Получив доступ первого уровня, Гуран первым делом запросил синхронизацию эскина корабля с управляющим модулем ремонтного комплекса. Я эскин ремонтного комплекса третьего поколения Гвебеш-16М. Обнаружена нейросеть Партум-М, синхронизация подтверждена, прозвучало мужским голосом в голове землянина. В интерфейсе нейросети нашего героя появилась еще одна иконка. После ее активации открылось небольшое меню управления, и глава корпорации получил инфопакет с характеристиками комплекса и данные о техническом состоянии входящих в него дроидов. Этот комплекс имел в своем составе 4 дроидов-диагностов, 6 больших дроидов, оснащенных реактивными модулями для работы на внешней обшивке корабля, и 6 универсальных дроидов, оснащенных большим количеством сменных инструментальных модулей. Гуран задействовал голосовой режим управления и принялся ставить задачу эскину ремонтного комплекса. Сделай полную диагностику систем судна и поврежденных участков. Задействуй имеющиеся ресурсы для ремонта обшивки и извлечения малого корабля «Джурук» из элементов силового набора. Доклад по готовности. В поле зрения Гурана возникла голограмма придурковатого крокодила в идиотской шапочке. «Режим диагностики запущен», — прошипела голограмма. «Время проведения 4 часа 10 минут. Имеющиеся технические ресурсы задействованы для выполнения полученных директив». Из ниш в переборках дока начали разбегаться в разных направлениях различного вида и размера ремонтные дроиды. Связавшись с экипажем Хамнука, Гуран скомандовал доставить на путь Цоя 2 ремонтных комплекса «Приор-10Б». В его планах было задействовать все имеющиеся ресурсы, благо эти устаревшие аширские изделия не имели приоритетной привязки к одной нейросети, что позволяло значительно увеличить ремонтные мощности. За 4 часа инженерная команда корпорации «Путь Центра» успела развернуть 2 ремонтных комплекса, очистить большой док от обломков и металлолома, сделать диагностику малых кораблей и отбуксировать их в ремонтный док штаб-квартиры. Гуран рассчитывал восстановить 4 тяжелых истребителя «Лифей» производства «Империи Антран» и 5 средних истребителей «Калард» хагданского производства, сняв для их ремонта уцелевшие модули с неподлежащих восстановлению собратьев. Входящее сообщение от эскина ремонтного комплекса землянина не порадовало. Придурковатый крокодил, выбешивая своей шепелявостью, доложил следующее. «Повреждено 20% обшивки корабля, время восстановления 72 часа. Выведены из строя 2 маршевых двигателя, повреждено внутрикорабельных конструкций общей площадью 500 квадратных метров, время восстановления 50 часов. Не отвечают на запрос 8 турелей ближней обороны. Заглушены 2 реактора из 5. Выведены из строя 20 маневровых модулей. Полностью выведен из строя стыковочный шлюз в носовой части. Прогноз полного восстановления корабля с учетом задействованных ремонтных комплексов 150 часов 45 минут». Глава корпорации связался с корабельным эскином, запросил перечень уничтоженных модулей расходных материалов для восстановительных работ. Полученный инфопакет он переслал Корнифексу. Гуран разделил инженерную команду корпорации на 2 части, затем нарезал каждый перечень требующих выполнения задач. Для сокращения времени восстановления внешней обшивки привлекли оба ремонтных эсминца «Хамнук». Работа закипела в полную силу. Заняв место в рубке антранского транспортника, Гуран координировал и отслеживал процесс восстановления в режиме онлайн. Землянин наконец-то почувствовал себя в своей родной стихии. Он получал огромное удовольствие от интересной работы. Теоретические знания обретали практическую ипостась, а наш герой все больше уверенность в своих силах. 12 часов пролетели совершенно незаметно. Ханай так и не появился. Гуран решил его не тревожить, и так дело было выше крыши. Для непрерывности рабочего процесса землянин на первом этапе решил посадить персонал на стимуляторы. В дальнейшем, когда основной массив работ будет выполнен, сотрудники должны перейти на сменный режим. Здесь не было профсоюзов, а контракт не ограничивал временные рамки занятости специалиста. Главе корпорации очень хотелось показать профессионализм своей команды и тем самым повысить репутацию в глазах заказчиков. Трое суток для землянина и его команды пролетели быстро и как-то незаметно. Хозяева корабля закупили и доставили на борт транспорта почти все требуемые модули, за исключением двигателей. В системе ГАК не жаловали антранскую технику, поэтому найти пару недостающих двигателей за адекватную цену – та еще задача. Оба эсминца энергично вскрывали обшивку на корме, чтобы добраться до посадочных мест двигателей. Гуран, сидя в рубке, с интересом наблюдал, как буксир сбросил модуль стыковочного шлюза в 50 метрах от корабля. Шесть дроидов, попеременно включая реактивные модули, стабилизировали шлюз и ловко потащили его к месту монтажа. Землянина отвлек входящий запрос на соединение от Ханая. Ставшая уже родной голограмма, скалящейся физиономии торговца, появилась в центре рубки. «Я снова заставил тебя ждать, мой дорогой друг. Прошу простить меня, неотложные дела вынудили покинуть систему ГАКС. Братья довольны ходом ремонтных работ. Планирую вернуться в систему через 2 дня». Гуран, слегка одуревший за 3 суток от стимуляторов, изобразил на лице подобие улыбки. «Я не в обиде за задержку, дорогой Ханай. Мне было чем заняться все это время. Насколько я понимаю, с покупкой маршевых движков возникли трудности. Если корабль планируется продать, то советую не заморачиваться и установить арварские движки, близкие по характеристикам к оригиналу. Я нашел в сети 2 предложения, оба в системе ГАКС. Набрался смелости поставить резерв на 2 часа. Отправляю тебе контакты продавцов». Торговец подтвердил получение инфопакета. «Ты прав, Гуран. Корабль планируется продать в один из независимых миров. Покупатель уже внес залог. Думаю, следует прислушаться к твоему совету». Голограмма на минуту замерла. Видимо, собеседник задействовал нейросеть. «Двигатель уже оплатил. Доставку произведут в течение 2 часов», — сообщила землянину, вернувшаяся к жизни голограмма. «Отправляю тебе список груза транспорта «Путь Цоя». Поставь резерв на то, что тебя заинтересует. У тебя приоритет на покупку и существенную скидку. По прибытию в систему оформим контракт». Нейросеть сообщила Гурану о получении объемного инфопакета. «Все получил, спасибо. Уважаемый Ханай, я хотел бы выкупить комплект двигателей, в том числе нерабочие, а также весь демонтированный металлолом». «Не думаю, что брат Корнифекс будет против. О цене договоримся при встрече. Великий Хагдан», — попрощался торговец и прервал связь. Гуран решил заняться списком после установки двигателей. Продавец с темным цветом кожи и обвислыми губами заверил, что двигатели будут доставлены в кратчайший срок. Экипажи эсминцев уже освободили от обшивки половину кормы и запустили внутрь дроидов, которые высвобождали из креплений 50-метровые сигары двигателей. Глава корпорации получал каждые 2 часа отчет по проведенным ремонтным работам от эскина антранского транспорта. Как раз сейчас нейросеть землянина сообщила о получении очередного инфопакета. В нем сообщалось, что десантный бот Джурук наконец-то извлекли из пролома и переместили в док. Закончили монтаж всех средних пульсаров. Установлены маневровые блоки и восстановлена связь с 2 реакторами. «Каков прогноз окончания ремонтных работ без учета замены двигателей?» — обратился Гуран к эскину корабля. «Время полного окончания работ — 13 часов 15 минут. По регламенту замена двигателей займет 8 часов», — отчитался эскин. «Очень хорошо. Значит, даже при самом плохом раскладе ремонт будет закончен за сутки». С этой оптимистичной мыслью в голове Гуран отправился в док взглянуть на десантный бот. Джурук был размером с эсминец Хамнук, но на этом сходство и заканчивалось. Десантный бот имел форму граненого клина и разгонялся одноразовыми компактными двигателями на форсированном режиме. Конструкторы их расположили на 3 гранях корпуса. Непосредственно перед столкновением с обшивкой движки отстреливались, и кораблик как в масло проникал внутрь штурмуемого судна. При захвате больших судов хагданские военные использовали целое звено таких корабликов. Ими буквально нашпиговывали слабо бронированные участки корабля. Затем абордажные группы при поддержке тяжеловооруженных дроидов зачищали корабль, двигаясь с разных направлений. Глядя на это чудо хагданской конструкторской мысли, Гурана посетила идея оснастить одноразовыми разгонными двигателями перерождения. Такие движки, только более крупные и мощные, иногда используются для разгона грузовых и пассажирских судов большого класса. С их же помощью перемещали большие сегменты пустотных конструкций. Реализация такой идеи позволяла уменьшить время разгона и уйти при необходимости от превосходящих сил противника. Поиск в сети выдал несколько вариантов таких разгонных одноразовых модулей. Гуран посчитал подходящими по размеру характеристикам те, которые применялись для перемещения больших пустотных платформ внутри системы. «Ну вот и найдется применение программному пакету Крепидо 3М», — подумал землянин. Пакет позволял, подобрав по массе и габаритам платформу, сопоставимую с флагманом корпорации, рассчитать необходимую конструкцию для крепления разгонных двигателей. Только вот интегрировать ее в систему управления корабля было невозможно. Для этого нужны сертификаты, позволяющие модернизировать и строить орбитальные станции и платформы. Стоили эти сертификаты нереальных денег. Творческий порыв нашего героя разрушило сообщение от пилота буксира, притащившего маршевые двигатели. Буксир продавца, вовремя включив тормозные двигатели, филигранно сбросил 4 пухлых сигары арварских двигателей за сотню метров от кормы транспорта. За 4000 кредитов тот же буксир, сопровождаемый одним из ремонтных эсминцев, оттащил снятые с антранского транспорта двигатели к доку штаб-квартиры корпорации «Путь Центра». Откачав атмосферу из дока, экипаж эсминца «Хамнук» довольно шустро затащил движки внутрь станции. Гуран в очередной раз сделал себе пометку купить еще 2 таких незаменимых помощника аширского производства. Кораблики стоили недорого, а пользу приносили существенную. Установка двигателей прошла без сучка и задорины, не вызвав у Гурана никаких сложностей. Наличие в штате ремонтного комплекса антранского транспорта больших дроидов, способных эффективно работать в космосе, существенно облегчило задачу. В списке хотелок закупка продвинутого ремонтного комплекса с такими работниками переместилась в первую пятерку. «Запусти полную диагностику корабля и проведи тестовый запуск маршевых двигателей», — дал задание скину транспорта Гуран по завершению всех работ. «Выполняю». Обшивка корабля слегка завибрировала. Время проведения диагностики — 4 часа 15 минут. Тестовый запуск маршевых двигателей пройден успешно, — доложил скин транспорта. Ожидая результатов диагностики, Гуран провел с десяток переговоров по вопросам аренды большого промышленного синтезатора. Условия аренды, на удивление, оказались очень лояльными. Одно из них предлагало фактически поэтапный выкуп, хоть и древнего, но отвечающего задачам землянина БПС «Фактум БС-35». Взвесив все «за» и «против», именно на этом варианте глава корпорации решил остановиться. 4 с лишним часа пролетели незаметно. Диагностика прошла удачно. Работы были завершены, марафон без сна и отдыха наконец закончился. Инженерная команда собирала свое имущество и готовилась покинуть корабль. Люди были измучены, им требовался отдых. Санус настоятельно рекомендовал Гурану и сотрудникам пройти восстановление именно в медкапсулах. Столько времени без сна и отдыха на стимуляторах не прошли для здоровья без последствий. Глава корпорации уведомил заказчика об окончании работ и отправился на флагман. На корабле имелся неплохой операционный комплекс 6-го поколения, в котором восстановительные процедуры должны пройти быстро и эффективно. Подключившись к оптическим системам перерождения, Гуран наблюдал, как команда заказчика пополняла запасы и готовилась к отбытию. Трофеи из транспорта перекочевали в арендованный склад на станции Нахуда. Корнифекс остался доволен работой, особенно сроками ее выполнения. Землянин был измущен, но чертовски горд, он и его команда сдали экзамен на отлично. Находясь в хорошем расположении духа, Гуран перевел каждому участнику мероприятия по 1000 кредитов премии. Люди выложились на все 100 и заслужили премиальные. Затолкав в себя приличную порцию харшатины и выпив пару чашек кааса, землянин поковылял в медотсек корабля. Санус удаленно через эскин перерождения настроил параметры операционного комплекса. Гурану оставалось только удобно устроиться на ложементе. В медотсеке перерождения землянин провел почти сутки. Совершив утренние эмоционы, плотно позавтракав, глава корпорации перебрался в штаб-квартиру. Антранского транспорта «Путь Сои» и след простыл. Инфосеть была завалена спамом и несколькими сообщениями делового характера. Дела в основном связаны с оплатой текущих расходов и отметкой личным идентификатором внутренней документации. Гуран обратил внимание, что Ханай трижды пытался с ним связаться. Следовало просмотреть список трофеев и по результату отправить ему инфопакет. Заняв свое уже ставшим привычным рабочее место в кабинете, глава корпорации углубился в изучение трофеев. Все барахло было антранского производства и далеко не последнего поколения. Единственное, что привлекло особое внимание, это 42 установки средних пульсаров. Модули не новые, но не уступали по огневой мощи хагданским и нивейским аналогам. Значок резерва занял место напротив этой позиции. В резерв отправились также 6 реакторов Лигнум-100П. Они сравнимы по характеристикам с нивейскими реакторами Метасура-120, слегка проигрывая им по габаритам. Стоили Лигнум-100П на рынке в районе 1 000 000 кредитов. Еще одна позиция, которая отметилась значком резерва и особенно порадовала, это 2 ремонтных комплекса Гвебеш-26. Это антранское изделие 3-го поколения до сих пор активно использовали для работ на верфях. В боевом варианте их цена торговалась в районе 3 000 000 кредитов. При этом они идеально подходили под задачи корпорации «Путь Центра». что немаловажно, инженерная группа могла их задействовать здесь и сейчас без дополнительных баз знаний. По условиям договора с Корнифексом, 4 тяжелых истребителя Лифейн-транского производства, которые были восстановлены во время ремонта транспорта, отходили корпорации в качестве бонуса. По заверению сектанта, его организация «Семья Илгуса», помимо всего прочего, умела быть благодарной. Очень даже неплохие, но чертовски дорогие кораблики расположились в доке перерождения. «Осталось только найти седоков на этих резвых и зубастых коняжек», — подумал Гуран и поставил в списке напротив названия антранских корабликов пометку о приобретении. Инфопакет с пожеланиями благополучно отправил Ханаю. Землянину предстояло проверить еще одно важное дело. Не теряя времени, он связался с представителем корпорации «Старец Халимбей». В центре кабинета материализовалась голограмма старика, похожего на земного араба. «Мое имя Халиб. Чем могу помочь, досточтимый?» — пробубнила голограмма. Что-то похожее на тюрбан, туника в пол и манера говорить выдавали в собеседнике выходцы из халифата. «Я оставлял бронь на большой промышленный синтезатор Factum BS-35. Хотел бы заключить контракт на его поэтапный выкуп». Гуран на несколько секунд задумался, а потом добавил. «Еще в лоте на торговой площадке была пометка о наличии некомплектного БПС той же модели. Если условия мне подойдут, я готов выкупить и эту позицию». Старик встрепенулся и расплылся в угодливой улыбке. «Уверен, что дух великого Гуфи Халимбея благословит нас, и мы договоримся». Прения затянулись почти на час. Галифатец торговался отчаянно. Был момент, когда землянин хотел его послать в далекое эротическое путешествие. В оконцовке, вероятно, дух Гуфи образумил старика, и тот согласился на условия главы корпорации «Путь Центра». По условиям заключенного контракта, корпорация Гурана в течение года расплачивалась за ППС не кредитами, а работой. В процессе торгов выяснилось, что корпорация «Старец Халимбей» имеет в собственности чуть более сотни внутрисистемных кораблей разного класса. Техническое состояние этих сильно устаревших посудин вызывало искренние сожаления. Поддерживать их работоспособность, а тем более модернизировать по расценкам центральных миров, нерентабельно. Продавать кораблики по цене лома не позволяла космическая жаба, а терпеть не приносящий ни кредиты и стремительно дешевеющий актив, душа почтенного старца уже измучилась. Поэтому условия заключенного между корпорациями контракта были крайне выгодны обеим сторонам. Гуран не расплачивался за БПС кредитами, которых на все планы землянина катастрофически не хватало. Халиб же реально мог в течение года восстановить до почти нового состояния свои корабли. Отдельным пунктом отмечалась возможность продлить контракт по обслуживанию судов с 10% скидкой, включая все работы сроком на 5 лет. Оценили стороны оба БПС в 15 миллионов кредитов. Более продвинутые аналоги стоили примерно в 7 раз дороже. Такая разница в цене объяснялась просто. Большой промышленный синтезатор Factum BS-35 антранцы выпускали не для нелюдей, не имеющих нейросетей и отсталых миров, попадавших под их протекторат. Эти устаревшие комплексы управлялись вручную, имели большие габариты, плохую ремонтопригодность и повышенное потребление энергии. Некомплектный БПС не имел модуль загрузки сырья, дроидов-погрузчиков и реакторов, входящих в комплектацию. Этот неликвидный хлам висел на торговой площадке системы ГАКС больше года. В центральных мирах Содружества он даром был никому не нужен, а тащить его в независимые системы невыгодно. Наторговавшись вдоволь, оба собеседника распрощались почти как два закадычных приятеля. Старик, да кто-то вообще по ходу дела словил фактический оргазм. По его признанию, процесс торговли стоял в его списке на втором месте по удовольствию после употребления красного порошка. Этот национальный наркотик, по словам галифатца, позволял ему общаться с великим Гуфием Халимбеем. Несмотря на то, что Гурану удалось не потратить из бюджета корпорации ни кредита, финансовое состояние его организации оставляло желать лучшего. Приближалось время выплаты процентов по займу сектантов из семени Илгуса. Пришла заявка на выделение приличной суммы на модернизацию добывающего комплекса от арендатора. В довершении всего землянина добило сообщение от главного инженера верфи в системе Гермунд. Администратор Аширской системы повысил сбор в 2 раза в связи с началом войны с Роем. Твою мать, эти косоглазые упыри сделали практически убыточной корпоративную верфь. В голос негодовал землянин, сводя бюджет корпорации на ближайший квартал. Нужны существенные вливания, иначе бизнесу конец. Взвесив все за и против, Гуран решил продать комплектный БПС клану Мрзинов, с которым негласно вел торговые отношения прежний глава корпорации «Путь Центра». Об этой, с точки зрения Ордена Воссоединения Преступной Деятельности, землянин узнал, изучая личные документы Харега Гувесты. Центральные миры не продавали напрямую высокотехнологичное оборудование негуманоидам. В особенности жестко соблюдали этот закон Конфедерация Делус и Республика Хагдан. Вся торговля запретным товаром проходила через посредников, которые безбожно заламывали цену. Эти ограничения и неуемная жадность посредников породили откровенное пиратство. Наиболее воинственные расы нелюдей нередко объединялись и устраивали рейдерские походы в буферных зонах. В этих зонах, сравнимых с земным понятием нейтральной воды, существовал только один закон – право сильного. В связи с надвигающейся большой затяжной войной, цены на все товары, производимые в центральных мирах Содружества, неумолимо ползли вверх. Мрзины – очень воинственная раса. В минувшей войне с Роем они принимали очень активное участие. Скорее всего, вступят в войну и сейчас. Клан разумных кошек вряд ли откажется от покупки такого товара, как БПС. Любая война требует материально-технического обеспечения, и наличие БПС будет для них очень кстати. Утвердившись в своем решении окончательно, глава корпорации отправил запрос на связь представителю клана Мрзинов. Тот не заставил себя долго ждать. Появление в центре кабинета голограммы представителя Гуран встретил уже успокоившись. Предстояли серьезные переговоры, и лишние эмоции могли только навредить. «Мое имя Лентус, я голос клана Харанка», — представился немолодой мужчина с короткими седыми волосами, худым лицом и крючковатым носом. «Я готов выслушать твои предложения, Гуран Сурчан». «Рад знакомству, уважаемый Лентус. Не буду тратить попусту твое и свое время. Я хочу предложить товар, которым знающие толк в торговых делах разумные клана определенно заинтересуются. Уверен, что большой промышленный синтезатор Factum BS-35 будет оценен по достоинству». Голос клана кивнул и выпал минут на 10 из реальности. Когда голограмма снова ожила, Гуран неосознанно напрягся. От того, что он сейчас услышит, зависела дальнейшая судьба его корпорации. Глава клана одобрил приобретение этого оборудования за разумную цену. Однако расчет будет не в кредитах, а в эртонах. И это окончательное решение. Гуран уже имел представление об эртонах. Эти минералы применялись в производстве энергетического оружия. В условиях войны эртоны становились стратегическим сырьем, и продать их за хорошую цену проще простого. Землянин подтвердил готовность заключить сделку. Еще на протяжении полутора часов продолжались торги и уточнение деталей будущего контракта. В итоге БПС оценили в 10 больших ящиков с ценным минералом. По прикидкам Гурана, такое количество эртонов можно продать в системе ГАКС минимум за 20 миллионов кредитов. И что немаловажно, доставка БПС за счет покупателя. «Уважаемый Лентус, я хотел бы заверить в вашем лице клан Харанка, что моя корпорация «Путь Центра» готова и дальше продолжать торговые отношения. Более того, наступают тяжелые времена, и жадность уступает место здравомыслию и благоразумию». Голос клана правильно понял сигналы, посылаемые Гураном, и благосклонно кивнул в знак согласия. Глава корпорации уже решил ковать железо, пока горячо. «Я готов выступить в роли посредника для реализации любого ликвидного товара в системе ГАКС. Уверен, что условия сотрудничества порадуют главу клана. Также не является проблемой поставка ограниченного ассортимента товаров». Лентус снова выпал из реальности уже на более долгий срок. Судя по личным записям Харега Гувесты, клан Харанка имел в собственности 4 мобильных добывающих завода. «Если клан так категорично пожелал расплатиться эртонами, значит, этого сырья у него и с избытком», рассуждал про себя землянин в ожидании возвращения к жизни голограммы голоса клана. Посредничество предполагает работу за процент без вложения кредитов. В моей ситуации это позволит получить неплохой дополнительный доход, не инвестируя кредиты. Иртоны вряд ли зависнут в качестве неликвида. Производственные оружейные корпорации наверняка уже начали скупку стратегического сырья. Эти воротилы чувствовали возможность получить баснословную прибыль от большой войны и затаривали свои сырьевые склады. Размышления главы корпорации прервали слова Лентуса. «Клан готов доставить в систему ГАКС для начала пару сотен ящиков с эртонами. Готов обсудить условия этой поставки». Обсуждения прошли быстро и конструктивно. Гуран получал 25% от суммы реализации минерала. Для клана Харанка это были очень привлекательные условия. Как правило, посредники забирали половину. Оба контракта заверили, а местом обмена назначили систему ГАКС. Необходимо отметить один существенный момент. Продавцом и посредником в этих двух сделках являлась корпорация Хорнст Ховер. Через эту подставную контору вел свои дела с нелюдями ныне почивший Харег Гувеста. Ее хозяином номинально являлся выходец из какого-то независимого мира, расположенного на границе обитаемого сектора. Штаб-квартира этой конторы располагалась там же. Гуран справедливо предполагал, что этого аборигена уже давно нет в живых. В качестве личного идентификатора несчастного использовался образец его ДНК. Такой способ идентификации широко использовался в слаборазвитых окраинных мирах. В таких системах нейросетями обладали единицы, а иногда религиозные ограничения запрещали установку симбионта.